Глава 4. Вольера. Опять этот шум, еще громче, чем раньше, и ближе. Я огляделся в поисках его источника. Звук, казалось, шел со всех сторон. Может быть, за деревьями? Однако, как я не вглядывался, различить ничего не удавалось. Логан продолжал что-то говорить, но сосредоточиться на его словах было невозможно. Я отошел в сторону от толпы и стал искать, откуда идет шум. Не тут-то было. Они все двинулись за мной. Странно. Я слышу, а они нет. Принца Чарльза все это в конце концов достало. «Ты чего трубку не берешь?» — спросил он. Я рывком сел в постели и стал шарить по столу, скидывая барахло на пол. Телефон продолжал оглушительно звонить. Наконец трубку удалось снять, и шум прекратился. «Да, слушаю», — прохрипел я, снова валясь на подушку. «Ты чего трубку не берешь, мать твою?» — раздался сердитый голос в трубке. «Принц Чарльз?» «Что? Кто говорит?» «Это Эдди. Ты где был? Целый час дозваниваюсь». Теперь я узнал голос. Эдди Синтон, красавчик Эдди, мальчик на побегушках у Логана, мой главный контакт с организацией, если не считать самого Логана. Раз он звонит, значит, есть работа. «Который час?» — спросил я, протирая глаза. После снотворного я обычно клюю носом весь следующий день. «Почти время ланча», — достал он меня своим занудством. «Логан хочет тебя видеть». «Когда?» «Часов 5». «Время обеда?» — съязвил я. «Нет, обед 6». Эдди даже не заметил издевки. «Вот, значит, когда ты обедаешь. А ты когда?» «Не знаю, после 7, наверное». «После 7 уже не обед, а ужин. Обед 6, а ужин в 7:30 или 8». Подозреваю, что все это в него вбивали еще в детстве, когда он опаздывал к столу, и теперь оно так въелось в мозги и задницу, что уже ничем не вытравишь. «Ну ладно, зайду сразу после чая», — хмыкнул я, вешая трубку. Некоторое время я лежал, постепенно освобождаясь от теплых объятий сна и вспоминая события прошедшей ночи. Неужели всего 12 часов назад я сталкивал Дженнет за борт? Казалось, с тех пор минула вечность. Мне пришло в голову, что Парнелла наверняка уже нашли, и все вокруг смакуют кровавые подробности. Однако в дневных новостях не было ничего, кроме поп-звезд, футболистов и политиков с их дурацкими личными проблемами. Грустно жить в таком пустом и поверхностном обществе. Грустно, но чертовски удобно. Вольера, клуб Джона Брода, помещается в старом помпезном особняке недалеко от Лестер-сквер. Если верить Эдди, название клуба должно наводить на мысль, что там полным-полно птичек. Ну, типа цыпочек, понимаете? Лучше бы назвали зоопарком. Натыкаешься там больше на всяких диковинных типов. У Брода полно других точек. Бары, рестораны, офисы и всякие там склады в порту. Большая часть его денег, я хочу сказать, легальных денег, вложена в игровые автоматы и разные места в Уэст-Энде. В общем, ему хватает. Однако вольера остается центром бродовских владений. Он купил ее одной из первых, еще в начале 70-х, и, похоже, питает к ней слабость. Именно сюда, в офис на втором этаже, он посадил Логана управлять своей империей, и здесь я обычно получаю инструкции. Я постучал в заднюю дверь ровно в 5, и Феликс открыл мне с обычной кислой миной. Феликсу я не нравлюсь, не знаю почему, я ничего плохого ему не сделал, да и вообще мы за все время едва обменялись парой слов. Тем не менее, он меня не любит. Ну и наплевать, мне Феликс тоже не нравится, так что в общем и целом все довольны. Эдди подскочил, едва только я вошел, и по пути к бару начал свой обычный фальшивый треп. «Ну и как оно, что поделываешь? Смотрел вчера новую серию?» Ну и все такое прочее. «Как прошло твое свидание, нормально?» «Похоже, приятель, на тебе здорово поездили», — Эдди толкнул меня в бок. Я и забыл, что сказал ему про Дженнет на прошлой неделе. Тогда мне и в голову не пришло, что это важно, в смысле, что стоит промолчать. Кто же мог знать, как оно обернется? «Но как, сладилось у тебя с ней?» — продолжал он приставать, когда я сел к стойке. «Ну, нет, не совсем». «Почему? Что случилось? Неужто сплоховал?» — захихикал Эдди, снова толкая меня в бок. Не успел я послать его подальше, как он уже развернулся и поскакал докладывать Логану. Клуб еще не открылся, кругом было пусто, не считая Феликса у входа и Логана наверху. Да еще Сэм, наверное, сидел в задней комнате и таращился в ящик. Ну и, конечно, Эдди, Фил на вахте и пару уборщиц с пылесосами. «Эй, кто выиграет сегодня вечером, как думаешь?» «Это Джордж, бармен, про него я забыл сказать». «Не знаю, Джордж», — пожал я плечами. «Я бы и сам не возражал, приятель. На прошлой неделе мне повезло. 4 числа угадал, но вот беда в 3 разных рядах. 4». «Вообще-то с 4 можно взять аж 180 фунтов, хотя у одного моего дружка тоже было 4, а он получил только 16. Проклятая обдираловка». Джордж помешан на лотерее. С тех пор, как ее запустили пару лет назад, он ни о чем другом не говорит. Бедняга совсем ёбнулся. Хотя, сказать по правде, он раньше был с придурью, так что лотерея не очень-то и виновата. Такой вот одноклеточный. Зануда, короче. Видит только один цвет радуги или одну звезду в небе, и все тут. Ну и, конечно, как всякие зануды, считает, что и все остальные должны интересоваться тем же, что и он. Раньше вместо лотереи у него были скачки, а до этого, говорят, футбольный тотализатор. 2 недели назад тут один тип выиграл больше 2 миллионов. Вот везунчик. Сразу бросил работу и свою старуху тоже бросил. И купил себе здоровенную квартиру в Челси. Приводит теперь каждую ночь новую тёлку. Так и швыряется деньгами. 1000 за 1000 просаживает. Баловство одно. А ты, Джордж, что бы сделал? 1000 за 1000 и совсем спятил. Продолжал он бубнить, не обращая на меня внимания. Эй, Джордж, ты-то сам как потратишь деньги? В тот раз целую кучу девиц привел с собой. У одной такое платьице и 2 сиськи прикрывает, представляешь? Джордж показал руками размер бюста означенной девицы. Совсем с катушек съехал. Ты бы поумнее себя вел, правда? Я-то? Ха-ха. Уж я бы все в банк положил, будь уверен. Ни одного пенни бы не тронул. Кивнул Джордж и принялся начищать краны за стойкой. Ты знаешь, снова начал он, у меня был один дружок в Митчеме. Джордж? В дверях своего офиса показался Сэм. «Не забудь протереть зеркало за стойкой! Вчера вечером оно все заляпано было, просто срам!» «Да-да, сэр, конечно!» Джордж схватил бутылку с полиролью. Сэм продолжал стоять, разглядывая меня своими глазками-бусинками. «Ты куда, к Логану?» — спросил он наконец. «Что?» — я сделал вид, что не понял. «К Логану? Ты к нему пришел?» «Что?» Он сжал челюсти и прищурился, не зная, что сказать. Наконец, решив все-таки продемонстрировать, кто тут главный, велел мне оставаться на месте и ждать, когда Логан освободится. Я нарочно отошел на другой конец бара и снова принялся болтать с Джорджем, оглянувшись лишь, когда дверь за моей спиной захлопнулась. Сэм Брод, сынок Джона, уродился идиотом и так же пригоден для бизнеса, как Джордж, для приятной беседы. Чтобы уберечь свое чадо от неприятностей и доставить удовольствие жене, папаша Брод дал ему 2 парней в подчинение и поставил управлять баром на первом этаже. Управлять. Смех, да и только. По словам Логана, Сэм до 12 лет не мог управиться с собственными шнурками. Вязал 2 узлы, так что вечером снять ботинки было невозможно. Усердно работая тряпкой, Джордж опять завел свою волынку насчет лотереи. 4 миллионера за одну только субботу. Интересно, смотрят они, как выпадают числа или нет. Представляешь, сидеть вот так и смотреть. Я, например, не могу. Смотрю их в газете на следующий день. А смотреть и ждать... Так и удар недолго заработать. «Кто это, Джордж?» — спросил я потихоньку, показывая на одну из девчонок-уборщиц. «Точно удар запросто может хватить». «Джордж, кто это? Новенькая?» «Кто?» Он, наконец, отключился от лотереи. «Та, у которой что-то с ногой. Она новенькая?» «Вон та. Наверное. Я ее раньше не видал». Джордж плюнул на тряпку. «Как ее зовут?» «Кого? Эту новенькую? Погоди, сейчас спрошу». «Нет, не надо». Но было уже поздно. «Эй ты, как тебя зовут?» – завопил он во весь голос. «Здесь джентльмен интересуется». «Ты что, охренел?» – прошипел я. «Тебя кто просил орать?» «Все, не надо!» – снова заорал Джордж. «Он передумал!» Но девушка уже ковыляла к нам. «Я Анжела, только сегодня начала работать», – доложила она мне с виноватым видом. «Да, извините, я не поспеваю за другими, но если надо, я могу приходить и пораньше. Я свою работу всю сделаю, обещаю». «Да ничего, все в порядке, я тебя аж понять и не собирался, просто вижу, новенькая, вот и хотел узнать, как тебя зовут». «Извините», — снова пробормотала она, опустив глаза. «И нормально ты все успеваешь, не волнуйся, все в порядке». «Спасибо», — кивнула девушка и, помолчав, немного добавила. «Ну, я пойду дальше работать, извините». И собралась, видно, начать все сначала, но я остановил ее, улыбнувшись и махнув рукой. Так я в первый раз встретил Анжелу и, верите, сразу же запал на нее. Настолько, что потом даже внимания не обращал на ее кривую ногу. Во всяком случае, она меня нисколько не коробила, даже более того, нравилась. Это ей шло, это было классно, это придавало особое очарование, если хотите. Хромота была частью ее образа и нравилась мне так же, как и все остальное, если не больше. Я настолько втюрился, что потом несколько месяцев ни на каких других женщин и глядеть не хотел, хоть они и могли добежать до автобуса без всякого труда. «Красотка, правда, Джордж?» «Кто?» Он промахнулся мимо тряпки и плюнул на поднос с чистыми стаканами. «Ладно, никто», — вздохнул я. Тут появился Эдди и сказал, что Логан ждет. «Ладно, я пошел. Пока, счастливчик Джордж». «Счастливчик? Хо-хо, я-то уж точно им стану, лишь бы мои числа выпали». Мы с Эдди поднялись по лестнице и пошли по открытой галерее над залом к офису Логана. Оттуда как раз выходил Коннери, чуть не сбил нас с ног. Это бухгалтер Брода. Умеет подгонять цифры, как никто другой, в налоговых делах собаку съел. Здесь говорят, что он и отчеты составляет не с калькулятором, а с клещами и молотком. Коннелли нас даже не заметил, шмыгнул по коридору и помчался вниз, погруженный в свои цифры и проценты. Эдди легонько постучал и, подтолкнув меня вперед, закрыл за мной дверь. Логан поднял голову, кивнул, спрятал какие-то бумаги и кинул на стол папку. «Здорово, Ян, как дела?» — он показал на стул. «Привет, Дэнни, все нормально». Я сел выжидающе, глядя на него. «Как твое вчерашнее свидание?» «Вот ведь болтливый дебил этот Эдди, черт бы его побрал». «Ничего, могло быть и получше. Кстати, Дэнни, мне нужна новая машина». «Машина? Ты ведь всего пару месяцев назад получил новую, разве не так? Для чего тебе еще одна?» «Понимаешь же, мне ее пришлось сжечь прошлой ночью. Немного не повезло», — объяснил я. «Сжечь? Я думал, у тебя вчера было только свидание». «Ну да, но в конце концов машину пришлось сжечь, так уж вышло». Логан выпучил на меня глаза, почесал в затылке и задумчиво подпер рукой голову. «Только не говори мне, что ты опять ее пришил». «Я не хотел, так получилось». «Получилось? Везешь телку ужинать, а потом вдруг получается. Ты что, дружище, ебнулся?» «Слушай, я не виноват, меня видели, иначе никак нельзя было. Ты не думай, все в порядке, комар носу не подточит. Ее не будут искать?» «Да нет, не очень. Семьи у нее нет, друзей тоже. Побудет в розыске несколько лет, пока в управлении не сменят компьютер, и все. Очень грустно, если вдуматься». «Но тебя с ней видели». «Ерунда, а пару раз покупал у нее газеты или шоколадку». Я рассказал Логану, как проследил за Дженет, встретил ее в автобусе и пригласил поужинать, напирая на то, что это было далеко от ее магазина с камерами слежения и что нас не мог видеть никто из знакомых. «А интересно, я в самом деле об этом тогда позаботился или все вышло случайно?» «Думаю, не случайно. Не в том смысле, конечно, что я собирался ее убивать. Просто, наверное, не хотел, чтобы меня видели с такой толстухой. Или нет? Не знаю. Ладно, какая разница?» «Черт с ней, хватит об этом», — махнул рукой Логан. «О пяти других трупаках я ему, конечно, не сказал. От такого любой обосрется. Уж очень серьезная у нас организация, не стоит так подставляться. Я знаю слишком много, чтобы мне позволили попасться. Одно убийство еще куда ни шло, можно отвертеться, но шесть... Мне-то самому рисковать пришлось, деваться было некуда. А Логан может и не захотеть, если узнает правду». Я взял со стола папку и посмотрел на газетную вырезку с фотографией. На ней усатый тип средних лет изо всех сил пыжился, чтобы выглядеть серьезно. «Алан Карпентер», — кивнул на него Логан, — «член Совета в Сатане. Адрес и все подробности в папке. Сделаешь до конца недели». «Последний срок?» «Воскресенье. По крайности, в понедельник утром. Самое главное, чтобы в понедельник он не явился на заседание. Ну как?» «Пожалуй, нормально. Холостяк, живет один», — кивнул я, перелистывая досье. «Держит кота, это вообще здорово. Все зависит от того, какой нужен вариант». «Естественные причины», — сконфуженно вздохнул Логан. «О нет, только неестественные причины. Терпеть такого не могу. Может, все-таки несчастный случай?» «Извини, Ян, иначе никак». «Почему?» — спросил я и тут же прикусил язык. «Ну-ну, хватит, ты же знаешь уговор», — поморщился Логан. «Да, уговор есть уговор. Никогда не спрашивай, зачем. Не нужно этого знать, понимаете? Так лучше для всех. Моя работа — убивать. Почему и для чего, решают Джон Брод и Дэниел Логан. Меня это не касается». Зря я спросил. «Как только мне понадобится знать почему, я стану никому не нужен. На самом деле, знание причин нисколько не помогает в работе. Наоборот, даже мешает. Причины — штука очень личная. Если Джон Брод считает, что кому-то пора умереть, это вовсе не значит, что я тоже должен так думать. А если я, чего доброго, буду с ним не согласен, то результат может оказаться весьма плачевным. Допустим, к примеру, Броду нравится насиловать женщин или убивать детей, или еще что-нибудь, и кто-то на него собрался донести. Ясно, что Брод захочет этого кого-то убрать, а сделать все придется мне. Однако тогда я могу подумать, что на Брода как раз стоит донести, и в результате не смогу выполнить задание. Это только пример, потому что, насколько я знаю, ДБ, как мы его обычно между собой зовем, ничем таким давно не занимается, но суть понятна. Уговор есть уговор. Никаких «почему». Я извинился за глупый вопрос и, запомнив все детали, вернул Логану папку. Из того, что было в папке, никак не явствовало, что Алан Карпентер заслужил свою смерть. Однако, похоже, ДБ он чем-то огорчил. «Значит, ему придется иметь дело со мной».